и горных пород. Происходит внезапный разрыв этих пород. Разрыв порождает упругие волны, которые распространяются во всех направлениях и приводят в колебательное движение среду на своем пути. Место первоначального разрыва горных пород становится очагом землетрясения. В самом очаге землетрясение всегда бывает кратковременным, не более нескольких секунд при самых сильных толчках. Процесс в протяженных очагах типа чилийского может длиться дольше, до нескольких десятков секунд. Примечание редакции. Высвобождение накопившейся энергии происходит чрезвычайно быстро. Движение, опускание, поднятие, скольжение по горизонтали или сложные движения распространяется вдоль плоскости разрыва. Напряжение очень быстро сходит на нет, и трение на краях разлома оказывается вполне достаточно, чтобы остановить движение блоков по обеим сторонам разлома. Однако энергия, накопившаяся в пределах довольно больших расстояний вокруг очага сильного толчка, не может сразу высвободиться полностью. На разломе происходят повторные движения. В течение последующих часов, дней, недель, даже месяцев, до тех пор, пока повторные толчки не истощат в конце концов остатка скопившейся энергии. Тогда наступает более или менее длительный период покоя, в течение которого упругие напряжения, постоянно действующие в недрах нашей планеты, постепенно восстанавливают запасы потенциальной энергии. Продолжительность таких периодов покоя зависит от прочности самих горных пород и от интенсивности воздействия на них упругих напряжений. С течением времени напряжения менялись, кочевали из одной области нашей планеты в другую, и в каждую геологическую эпоху проявлялись по-разному. Современная геологическая эпоха, свидетельница рождения и бурного развития человечества, этот четвертичный период, возраст которого миллион лет, составляет лишь крохотный добавок к третичному периоду, когда произошло складкообразование и вздымание величественных горных цепей Альп, Гималаев и Анд, и наметились контуры окаймляющих Тихий океан гор, выступающих сейчас в виде архипелагов или скрытых еще в глубоких тайниках подводного мира. Эта эпоха, в которую мы живем, отличается сейсмичностью четко очерченными географическими границами. Если принять, что каждое землетрясение обусловлено смещениями или даже повторными смещениями по разлому или целой серией разломов при сильных толчках, то вполне естественно, что сейсмичность оказывается максимальной в молодых геосинклинальных областях, умеренной в геосинклиналиях более древнего происхождения и минимальной в массивах, стабилизировавшихся еще со времен докембрия. К последним относятся обширные континентальные платформы, щиты, образующие ядро континентов, и равнины океанического дна. При нанесении на карту мира эпицентров известных землетрясений, зафиксированных в истории сильнейших толчков и миллионов сотрясений, занесенных в каталоги с начала нашего века, сразу же бросается в глаза наличие двух узких длинных зон, в которых концентрируется 99% сейсмической активности нашей планеты. Одна из этих зон почти сплошным кольцом опоясывает Тихий океан, другая прерывистыми мощными дугами проходит от Джонских до Азорских островов через Гималаи, Гиндукуш, Иран, Кавказ, Турцию, Динарскую дугу, Карпаты, Апеннины, Альпы и горы Атлас. К этим двум основным поясам сейсмичности, усложненным то здесь, то там многочисленными ответвлениями, следует еще добавить второстепенные, с точки зрения выделяющейся энергии, но очень важные по своим тектоническим воздействиям узкие сейсмические пояса, неуклонно прослеживаемые вдоль гигантской подводной горной цепи, тянущейся вдоль пяти океанов. Продолжением этих поясов служат вытянутые зоны опусканий, проходящие в центре стабильных континентальных массивов. Таким образом,